Что именно ты хотел предложить Кумитё, Хаэм? Все-таки любопытно, несмотря на гордый отказ, который он недавно с пафосом озвучил, стать на один уровень с корпорациями, получить реальные активы, превратиться в тех, кого никто и никогда не сможет свалить. Выражение лица остается невозмутимым, но я могу поспорить, в его голове идет ожесточенная внутренняя дискуссия. Мафия сильна своим количеством бойцов и дислокацией, их штабы есть почти во всех округах. Чтобы уничтожить якудза, нужно раздавить их сразу и везде, что практически невозможно, без полноценной коалиции, создание которой – это предположение из разряда фантастики. Даже по той скромной информации, которая у меня есть, можно понять, что корпораты не доверяют друг другу. Стоит кому-то немного уступить позиции, как ему в глотку вцепятся остальные. Договориться о совместных действиях, в условиях, когда каждая из сторон подозревает другую в подставе, задача практически невозможная. Но при всем этом, якудза все равно находится не в самом лучшем положении. Все объекты, которые они контролируют, в любой момент могут быть утеряны. У них нет своей собственной территории, ни небоскребов, ни производства, ни корпоративных жилых зон, превращенных в настоящие крепости. Отсутствует доступ к оружию и последним разработкам. Пока с ними никто не связывается, издержки слишком велики. Но стоит у тех же эйсов появиться желанию серьезно осложнить жизнь организации, как у тех начнутся проблемы. Как минимум, их вытеснит из нескольких округов. Самой корпорации тоже придется заплатить жизнями солдат и рабочих, разрушенными объектами недвижимости, сожженными грузовиками. Но она может себе такое позволить, если вопрос встанет ребром. А вот ослабевших якудза примутся давить и все остальные игроки. Собеседник наконец начинает реагировать. Я передам эти слова Кумитё. Если по какой-то причине он выразит интерес, с тобой свяжутся. Кивнув мне, разворачивается к двери, оставляя последнее слово за собой. Ну и хрен с ним. Я уже сомневаюсь, что руководство мафии проявит какой-то интерес. Разве что с целью выведать у нас секрет подчинения клиники. Вернувшись на свое место, снова усаживаюсь за компьютер. Атсуши заверил меня, что от Бандеровса не останется ни одного живого бойца. Значит, товарищи Кайши уже на свободе. Должны быть. И теперь у нас есть банда ковбоев, которые кое-чем обязаны нашему отряду, что открывает некоторые возможности. Поворачиваю голову к девушке. Какие объекты ломала твоя команда? Те, что были в клубе. Она ненадолго заминается, зато потом слова начинают литься потоком. Сколько раз повторять, мы бурим лед, а не ломаем объекты. Молча жду продолжения, и ковбойша уже более спокойным тоном добавляет. В основном мелочь. Несколько раз замахивались на крупные, но там слишком мощная защита. Против нас играют такие же ковбои, только ушедшие на службу к корпоратам. Когда мы потеряли 5 человек, то решили, что стоит сосредоточиться на целях попроще, оттачивая мастерство. Интересно, выходит, производя атаку в сети, они могут загнуться в случае неудачи? Теперь ее профессия немного выросла в моих глазах. Одно дело клацать по клавишам, зная, что потенциальный враг где-то далеко и точно тебя не достанет. Другое, идти в своего рода бой, осознавая, что ты можешь погибнуть. Тюрьма номер 3. Сможете пробить ее защиту и проникнуть внутрь? Брови ковбойши ползут вверх. Ты собираешься штурмовать тюрьму? Зачем? Помимо нее, интерес проявляется и на лицах остальных. Одна только у нас скалит зубы в ухмылке, опираясь спиной на стену. Приходится объяснить, чтобы одолеть эйсов, нужна информация. Плюс, контакты в центральных районах. Просто так туда не пролезть. Потребуются документы или знакомые среди городской полиции. У нас ни первого, ни второго. Крутясь в трущобах, к лифту на третий ярус не пробиться и рейтинг не получить. В глазах Хара вроде появляется понимание. Вот Эйра пока еще не въехала. Продолжаю. В тюрьме содержится бывший капитан службы безопасности эйсов. Звание не самое высокое, но предполагает доступ к какой-то информации. Плюс офицерская тусовка, слухи, слова, сказанные во время попоек, информация от друзей. Он должен разбираться в их структуре защиты и знать уязвимые точки. Не знаю, что он там замышлял с этой компанией, но раз его остановили бойцы самих эйсов, то определенно действовал против корпорации. И номер 2, тот якудза, что прикрыл его во время столкновения в блоке. Высокопоставленный мафиози, которого сдали свои же, за нарушение условий договоренности с городским советом. Что-то мне подсказывает, он тоже будет не прочь отыграться. Тишина. которую через пару секунд нарушает изумленный голос Кайши. «Ты и правда хочешь ударить по Ильсам, спятил? Это корпорация. У них тысячи безопасников, ресурсы, власть. А у тебя?» «Поднимаюсь со стула. А у меня три бойца, плюс команда ковбоев, которая должна за свои жизни, и огромное желание вырвать сердце каждого Ильса. К тому же, корпорация – это неповоротливая махина. Бюрократия, бойцы на зарплате, медленное принятие решений. Они у всех на виду, в отличие от небольшой группы, которая может легко ускользнуть». Кайша качает головой. «Служба последнего часа. Забыл о них, ты начнешь убивать людей Ильсов и твой преступный рейтинг будет расти. В конце концов за вашими головами пошлют роботов и все закончится. Или сами Ильсы проведут рейд со сканерами, распознающими горожан с большим количеством преступлений. У них есть такое право. Поднимут в воздух свои флайеры, найдут вас и спустят вниз штурмовую группу. Замечание дельное. Я сам хотел прояснить у нее этот момент. Сколько стоит защита от сканеров корпоратов и полиции? О том, существуют ли они в принципе, можно не спрашивать. Не будь прикрытия от сканирования, тут и преступности бы вовсе не существовало. Как минимум, убийц. Достаточно пару раз в месяц проходиться частой сетью по кругу, вылавливая всех обнаруженных и дело в шляпе. Девушка наклоняет подбородок вниз. Не так дорого. Но у корпорации есть возможность запрашивать предварительные списки в службе последнего часа. От такого никакая защита не прикроет. Если набрал какое-то количество убийств и оказался среди кандидатов на ликвидацию, то они могут сдать тебя корпоратам или полиции по запросу. Сука, это несколько осложняет дело. Поднимаю голову наверх, бросая взгляд на сферу наблюдения. «Сири, у тебя есть возможность исключить нас из базы последнего часа. Вернее, не совсем так. Можешь сделать так, чтобы совершенные нами убийства не фиксировались?» Секунда ожидания и слышу голос биокомпьютера. «Если отталкиваться от моих данных, ваш статус и жидкостные чипы не предполагают участия в рейтинге последнего часа. Служба не должна фиксировать убийства, которые вы совершаете. Машинально уточняю, почему? Вы не являетесь зарегистрированными жителями сектора, явились извне, не получили базовый имплант, отсутствуете в списках. ХМ, в принципе, логично. Каждый местный при своем рождении получает имплант. Даже если потом он его удаляет, то данные все равно остаются в базе. Система считает его своим, а мы, непонятные чужаки, у которых вместо механических имплантов, жидкостные чипы в крови. Ауна, у нее ведь как раз имплант. Я установила основную версию, с полным интерфейсом. Те импланты, которые ставятся остальным, это измененный вариант. Данные Уны в базу данных не заносились. В голову приходит еще одна идея, которую я сразу озвучиваю. Кстати, ты можешь изменить ее социальный статус, присвоить хотя бы того же помощника, как у всех остальных. К сожалению, такая возможность отсутствует. Ладно, надежды так было немного, значит, придется действовать другими методами. Собираюсь выдвинуться немедленно, но когда направляюсь к выходу, динамики снова включаются. Прошу подождать, мне нужно 15 минут на завершение создания первой боевой единицы системы активной обороны. Озвучиваю согласие и возвращаюсь на место. Следующую четверть часа провожу за изучением данных в сети, активно пользуясь поддержкой Siri. Если задать ей точный вопрос, то биокомпьютер находит ответ почти моментально. Так, я выясняю, что глава аппарата городского совета, предположительно был анонимным источником информации для журналистов, в основном по статьям, которые посвящались совместным действиям корпорации и городской администрации. Убитый майор армии возглавлял отряд специального назначения. Ориентировочная численность – около сотни бойцов, накачанные имплантами, вооружены до зубов и обладают реальным боевым опытом, привлекались для операций у соседей. В целом, армию здесь не назвать многочисленной. 5 батальонов по 700 человек, пара технических подразделений, штабисты и отдельный отряд спецназа. Полицейских намного больше, но это легко объяснимо. Основная задача армии – защита территории, а тут замкнутое пространство с переходами, которые легко прикрыть в случае необходимости. Собственно, поэтому спецназовцы – одни из немногих, кто реально воевал. Администрация соседнего Кипта запрашивала поддержку во время мятежа на своей территории. Совет отправил один из батальонов и спецуру. Восстание в итоге было подавлено, а солдаты получили опыт уличных боев. Подполковник полиции, погибший в том же кафе, возглавлял департамент специальных расследований, структура, которая в основном занималась делами, связанными с корпорациями и мафией, встал в ее главе относительно недавно, не пробыл шефом и пары месяцев, как получил свое в 12-м округе. Предположение Сири сходится с моими, либо капитан корпоратов хотел провернуть какую-то аферу, либо обнаружил нечто, настолько критичное, что решил сообщить людям, которые могли поверить, и предпринять определенные действия. Состав участников встречи на это явно намекает. Военные, городские власти, профильный департамент полиции. Правда, больше напоминает набор, необходимый для переворота, а не какой-то локальной операции. Особенно, если учесть отряд специального назначения. Следом изучаю городскую тюрьму. 2500 заключенных, около 400 охранников внутри, плюс еще 150 на внешнем периметре. У первых только импланты и нелетальное оружие. Вторые оснащены куда более смертоносно. Но если верить досье, собранному Сири, с высокой долей вероятности, у 80% категория бронирования не превышает четвертую. А объем эфирных боеприпасов, которые они получают, жестко ограничен. Каждый заключенный проходит процедуру удаления всех имплантов, кроме тех, что установлены по медицинским показаниям. Для них хватит и обычного свинца. Все остальное, в основном для предотвращения прорыва извне. Когда 15 минут, наконец, подходит к концу, биокомпьютер дает знать, что процесс завершен. Выбираемся в коридор, и я удивленно замираю на месте. Перед нами человекоподобная фигура, в которой добрая половина тела заменена на металл. Наши импланты визуально обнаружить достаточно сложно, а тут сходу видно, что его организм подвергся кардинальной переработке. Голова, бывшая отрубленной, теперь на месте. Но единственное, что в ее внешнем виде напоминает человека, это глаза. Да, у них громадные зрачки желтого цвета, но по крайней мере они не сделаны из металла, как весь остальной череп. 2 механические руки, обтянутый кожей корпус, под которым тоже наверняка скрывается броня. Конечности наполовину состоят из стали, как минимум, колени и голени. Ввиду спешки, не хватило времени на создание маскировки. Но так как клиентов принимать не планируется, по моей оценке, так будет даже эффективнее. Бросив взгляд на сферу наблюдения, мысленно соглашаюсь с Сири. Каждый, кто увидит такую хреновину, 20 раз подумает, стоит ли к ней лезть. На мой взгляд, тут и трехкомпонентные патроны не помогут. Нужно будет бить чем-то куда более тяжелым. Короткий диалог позволяет выяснить, что свежеиспеченный киборг может работать и на прилегающей к клинике территории. Прошу отправить его с нами, обеспечить психологическое давление, а при необходимости и поддержку. В конце концов, снаружи остаются люди Виссона. Возможно, прибыл и он сам. Как по мне, ситуация вполне может вылиться в столкновение. Да, после того, как нас посетили якудза, эти парни должны были призадуматься, особенно, если учесть, что представители мафии убрались отсюда не солоно хлебавши, но везде найдутся горячие головы, которые захотят решить вопрос грубой силой. Поэтому, наружу мы выбираемся вместе с этим бойцом, вернее, пускаем его первым. Я хорошо помню коридор, по которому мы шли, и все свои мысли по поводу бойницы или падающего сверху куска металла. Сири, я эти опасения тоже озвучиваю, и она решает вопрос с потрясающей простотой. Сначала ее солдат методично разрушает одну из боковых стен, потом запрыгивает куда-то наверх, откуда продолжает доноситься грохот, а через пару минут часть постройки, которая закрывала фасад клиники, просто заваливается вниз. Еще немного времени у него уходит на то, чтобы разбросать завал. Теперь выход ведет прямо на улицу, где я замечаю Эллена, с оторопевшим видом наблюдающего за происходящим. Биокомпьютер обещает оказать немедленную поддержку, в случае необходимости, а я даю команду выдвигаться. Теперь у подручного Виссона достаточно мотивации, чтобы избежать конфронтации. По крайней мере, я на это надеюсь. К счастью, оказываюсь прав. Алон внимательно наблюдает за нашим небольшим отрядом, но не предпринимает попыток остановить или просто завязать беседу. А на лицах пары бойцов, которые стоят рядом с ним, я вижу отчетливый страх. Жаль, Сири не может отправить своего защитника с нами. Во-первых, он всего один, а во-вторых, протоколы предусматривают радиус действия в 50 метров. И если первая проблема решается относительно легко, то вот со второй уже ничего не поделать. В любом случае, нас никто не пытается остановить. А если не считать людей Вессона, то больше нам в 14-м округе опасаться некого. Остатки бандеровца уже должны быть мертвы, с Якудзом мы договорились, новых конфликтов пока не начинали. На улице уже практически темно, сверху снова срывается дождь. Кайши, которая так и щеголяет в своих микрошортах и майке, ненадолго задерживается около какого-то магазинчика, приобретая куртку, которую моментально надевает. Шагает, засунув руки в карманы и пытаясь отогреться. Уточняю по поводу транспорта и получаю ответ, что в трущобах он находится под негласным запретом. В теории, ты можешь купить машину или мотоцикл и доставить его сюда. Есть только одна проблема, на территории округов, вынесенных в мусорный список, нельзя получить права. И если следовать закону, то вождение является нарушением. Стандартных полицейских дронов, которые появляются на улицах других округов, тут нет. Но вот высотные, пролетают несколько раз в сутки. Автомобиль же, штука заметная. Да и мотоцикл, если он в движении, а не стоит в гараже, обнаружить довольно легко. Сразу после фиксации наличия транспортного средства, прибывает пара полицейских флайеров. Один с группой реагирования, а второй с грузовой платформой. Транспорт увозится на штрафную стоянку в 12-м округе, откуда его можно забрать только с водительским удостоверением и возмещением суммы штрафа, плюс оплатой дней простоя. Учитывая невозможность получения нужного документа, по сути каждое авто или мотоцикл банально отбирают. Поэтому местные и передвигаются пешком, даже те, у кого хватает денег на покупку техники. Дорога до клуба занимает около 2,5 часов. За это время успевает полностью стемнеть, а в мою голову не раз приходит мысль о том, что неизвестные создатели имитаций города могли бы сделать климаты получше. Почему сверху постоянно висят тучи и льется мелкий дождь? Что мешало сделать солнце? Тем более, что местные и так прекрасно в курсе, что живут отнюдь не на поверхности планеты. Здание, в котором базируются подпольщики, оказывается приземистой постройкой на пару этажей. Квадратная хреновина, в которой все нижние окна заложены бетонными блоками, а периметр прикрыт забором из металлической сетки, в котором сейчас зияют громадные прорехи. Видимо, последствия вторжения людей Рахса. На этот раз вперед пускаем Кайши. Если ее приятели на месте, то должны узнать девушку. Конечно, есть вероятность, что Рохс успел сдать их корпоратам. Но если верить чатам и ресурсам 14-го округа, флайеров тут не видели, как и наземных боевых групп. Скорее всего, главарь банды не успел ничего сообщить. Подошедшая ко входу Кайша вжимает кнопку звонка справа от массивной двери, и через мгновение она открывается. Еще одна девушка сразу же лезет обниматься, а потом они обе исчезают внутри. Переглянувшись, шагаем следом. Слабо освещенный холл пуст, зато откуда-то спереди доносятся голоса, похоже, местные изрядно взбудоражены прибытием ковбойши. Заперев дверь, проходим десяток метров коридора с дверями по обеим сторонам и оказываемся в большом прокуренном зале. Здесь множество столов, на части стоят компьютеры, другие просто завалены непонятными компонентами. Освещение тоже тусклое, светится лишь десяток белых ламп, видны и следы недавнего столкновения, пятна крови на полу, разломанное кресло, превращенный в обломки стол, следы от пуль на стене, да и среди двух десятков присутствующих найдется всего несколько человек, которые обходятся без повязок на руках. Как-то очень слабо их пытали, все конечности целы, ни одного выколотого глаза или отрезанных ушей. Хотя, может, просто не успели, банда относительно быстро получила информацию о нашем местонахождении. Что симптоматично, на нас практически не обращают внимания, набросившись с вопросами на Кайши. То есть четверо вооруженных людей, у которых хватает огневой мощи, чтобы уложить тут всех за 20 секунд, этих ребят совсем не волнуют. Выйдя ближе к центру зала, рявкаю: заткнулись и собрались, вы живы, но теперь у вас есть работа. Кайши поставит задачу, приступить нужно в течение 15 минут. Глава 14. На мгновение наступает тишина, потом белобрысый парень возмущенно интересуется: это вообще кто такой, с хрена ли раскомандовался, что занятно, обращается не ко мне, а к Кайши. Иногда местные поражают меня своим зашкаливающим уровнем наглости. Неужели все так надеются на последний час? Опережаю девушку, отвечая на вопрос сам: тот, кому вы обязаны своими жизнями, вернее, те. Мы убили Рахса и уложили костяк его банды, договорились с Якудзой о компенсации за жизни этих идиотов. И теперь за вами должок, который вы отработаете этой ночью. Последняя фраза звучит немного двусмысленно. Сидящая в стороне от остальных троица девушек напряженно переглядывается. Но тут в дело наконец вступает ковбойша. Это правда. Именно они решили нашу проблему с Рахсом. Еще до того, как он успел выйти на корпоратов. И сейчас перед нами стоит задача найти подходы к городской тюрьме номер 3. Белобрысый с удивленным видом опускается обратно в кресло, а слово берет еще один парень с длинными волосами, завязанными в хвост. Будет сложно. Защита ядра тюрьмы кастомизирована. Нужен индивидуальный подход, а это отдельный ледоруб и хотя бы неделя на его написание. Кайши громко цокает языком. Нам не нужно рубить лед основной защиты. Это слишком долго и опасно. Но там должны быть уязвимые места, не связанные с ядром. Любой такой объект, пересечение массы каналов связи, логистика, подрядчики, муниципальная система, отдельные люди, в конце концов, к чему-то из этого мы сможем подобраться. Паренек со скептическим видом качает головой. А что это даст? Даже если мы пройдем в одну из систем второго или третьего эшелона, вирус оттуда не доберется до основного ядра. Информацию мы тоже не извлечем. Управление объектом не перехватим. Я думал, мы уже давно не гадим по мелочи. Надо отдать девушке должное. Разговор со своими людьми она вести умеет. Задача не в этом. Нужно отвлечь охрану, пока наши новые друзья будут брать тюрьму штурмом. Теперь все взгляды сходятся на нас. Белобрысый ковбой изумленно тянет слова. Впятером, там же охраны человек 100. Глянув на него, поправляю. Дежурная смена внешнего периметра насчитывает 152 человека. Смена внутреннего, еще 412. Поэтому нам и нужен отвлекающий маневр. Без этого шансы сведутся к минимуму. Оглянувшись на меня, Кайши сразу добавляет. Еще нам потребуется пачка самой убойной дряни, которую можно загрузить при физическом контакте с любым терминалом тюрьмы. Остальные перешептываются, обмениваясь мнениями. Подождав секунд 10, Кайши хлопает в ладони. За работу. Вы сами знаете, что делать, все обязанности давно распределены. Нацеливаемся и пашем. Результат нужен к утру, а лучше всего, еще раньше. ХМ. А сейчас она выглядит совсем по-другому. Решительная, отдающая команды. Вот на улице теряется, лепеча свои угрозы и опасаясь носить с собой оружие, но кардинально меняется, попав в свою стихию. Впрочем, ковбоям требуется еще несколько напоминаний, чтобы каждый из них, наконец, приступил к работе. Когда всего погружаются в дело, мы переключаемся на следующую задачу – оружие и боеприпасы. Проблем с Рахсом теперь нет. О том, что мы договорились с Якудза, гудят во всех чатах 14-го округа. Там же излагают версии о том, кто мы такие. Варианты самые разные, от беглых корпоратов до экс-полицейских или бандитов, вышедших из-под крыла мафии. Но в любом случае, теперь никто не готов платить награду за нашу голову, и мы можем спокойно обратиться к любому торговцу. Так что выбираем одного из лучших, на этот раз оформляя все в режиме онлайн. Основное отличие от Эйда – куда более объемное предложение товаров и гарантии полной конфиденциальности. А еще возможность оформить заказ на все нужное, не посещая его физически. Доставку обеспечат его люди. Правда, более тяжелого вооружения, чем уже знакомый автомат магистра, у него не находится. У нас осталось около 200 тысяч марок наличностью. Берем сразу 3 магистра, получив при этом скидку, каждый обходится в 30 тысяч. Патроны он тоже предлагает дешевле. Один двухкомпонентный к автомату, на основе эфира обходится в 700 марок. По одному полному магазину к автомату, это еще почти 70 тысяч. Есть и с Эридом, но их решаю не покупать, все равно выйдет слишком мало выстрелов. Тем более, у нас есть такие боеприпасы к пистолетам. Вместо этого, заказываю взрывчатку. Самую обычную армейскую, но в приличном объеме. Сразу 100 килограмм. Удивляет дешевизна. Но Рассен, с которым мы находимся на видеосвязи, сам с готовностью объясняет причины. Слишком долго лежала у него мертвым грузом. Легкий огнестрел широко востребован, людям нужны средства защиты. Но взрывчатка – это совсем другое дело. Для чего ее использовать обычному человеку? Взрывать соседей, мастерить самопальные гранаты? Проще и дешевле будет купить обычную. Как итог, 2 центнера этой хреновины лежат у него уже давно, и торговец рад сбагрить половину, по более чем приемлемой цене, а остаток денег мы тратим еще на одну эфирную гранату. Плюс, в качестве бесплатного бонуса нам достается 10 дымовых шашек, специальный состав, слепящие системы прицеливания экзов, имплантов и автоматических турелей, и 4 разгрузки с комплектами одежды. В этот раз нам не обязательно выглядеть, как обычные прохожие. Потом начинается ожидание. Сначала заказа торговца, потом, результата работы ковбоев. Сам я все это время провожу в заимствованном у одного из ковбоев телефоне, изучая информацию о секторе. На этот раз прохожусь по глобальным моментам, которые пропустил ранее. Как выясняется, город действительно густонаселен. Больше 2,5 миллионов жителей, согласно официальным данным. 16 округов, замкнутых внутри охраняемого периметра. Потом полоса пустой территории и стена, за которой находятся соседи. Бегло просматриваю информацию о 3 секторах, в которые есть выходы. Кейпт – территория, где производится микроэлектроника. Эйсы и другие корпораты получают оттуда львиную долю компонентов для своей техники. Плюс, там же выпускают мотоциклы и немало другой техники. Единственное продовольствие, которым сектор обеспечивает себя сам – рыба. У них имеется комплекс озер, превращенный в полноценное рыбное хозяйство. Все остальное поставляется извне. В случае с сектором под названием «Парк» ситуация противоположная. Они производят массу продовольствия, но в плане техники почти полностью зависит от остальных. Единственное исключение – пара категорий оружия, что выпускается на месте. Железная зона – еще один образец специализации. Эти парни перерабатывают вторичное сырье, не только металл. Практически любые материалы, которые можно использовать повторно, идут в дело. Потом все это расходится на экспорт в соседние полисы. Есть и другие территории, в которые можно попасть из этих секторов. Но они дальше и контакты с ними поддерживаются не настолько интенсивные. Хотя, какая-то торговля все равно ведется. По ушам бьет чей-то крик, и я поднимаю глаза, отвлекаясь от экрана. Оружие нам доставили еще 30 минут назад, так что я сразу откладываю аппарат в сторону, хватаясь за автомат. Но признаков нападения вроде нет. Он попался, не может выйти. Удивленно хмыкнув, шагаю вперед. Тот самый белобрысый, что спрашивал, кто мы такие, бьется в кресле, с закрытыми глазами. Из головы тянется кабель, подключенный к дыке. Какого хера? Это вот так они гибнут в процессе своей работы? Подлетевшая Кайши всматривается в строки символов, которые стремительно мчатся по небольшому экрану устройства. Туманный змей. Он фатально влип. Стоящая рядом с креслом девушка бросается на соседнее место и дрожащими пальцами подхватывает кабель. Я его вытащу. Еще есть время. Наша ковбойша делает шаг к ней. У нас нет софта. Что ты хочешь сделать? Та слегка поворачивает голову в ее сторону. Ударю тем, что есть. Спалю там все. Кайша кривит губы в печальной усмешке. Как? Ты просто умрешь. Стандартными средствами там ничего не сделать. Это же туманка. Нужен специальный софт. Вместо ответа, девчонка просто вставляет кабель в разъем и сразу откидывается в кресле, прикрыв глаза. Я же перевожу взгляд с нее на Кайши. Ты не хочешь ее отключить? Сама ведь сказала, что загнется. Ковбойша делает отрицательное движение головой. Личный выбор каждого. Если хочет рискнуть, пусть так и будет. Интересное у них тут сообщество. Свобода действий – это отлично. Но только не во время операции, которую можно обозначить как военную. Так это все-таки рискованное дело или гарантированная смерть? Пожимает плечами. Один шанс из 500 – это тоже шанс. Далеко не самая оптимистичная оценка. Оставаясь на месте, наблюдаю за ситуацией. Не успевает пройти и минуты, как девушка тоже начинает биться в конвульсиях. Тот самый нужный шанс не выпал. К этому моменту рядом собирается еще несколько ковбоев. Но больше никто не рвется спасать эту парочку. Хотя, парень вообще затих. Сдох, вроде дышит, но дергаться перестал. Длинноволосый, который сам недавно отключился от дыки и смолит сигарету, достает из ящика стола что-то запечатанное в прозрачный материал и подходит ближе. Оказавшись совсем вплотную, вскрывает упаковку. Одноразовая инъекция. Заметив мой взгляд, объясняет. Он спекся. Мозг функционирует, но разум сожжен. Поднимает шприц, демонстрируя мне его. Так заканчивает свой путь тело каждого настоящего ковбоя. Кроме тех, что переметнулись на сторону ублюдков из центра. Зажав в зубах сигарету, вкалывает иглу в шею. Занятные у них тут обычаи. Да и сам подход к жизни, фаталистический. Сгорел на просторах сети. Получи смертельную дозу в кровь. И прощай. Тело Белобрысова отключают от дыки и перетаскивают в соседнюю комнату, а спустя минуту повторяют процедуру с девушкой. Проводив их взглядом, Кайши поворачивается ко мне. «Теперь видишь, в чем суть ковбоев? Мы рискуем при каждом подходе ко льду. Все эти люди могли бы жить совсем не так, красть деньги с личных счетов, обворовывать мелкие заведения с плохой защитой, продавать личную информацию. Но они здесь, бьются с корпоратами, которые не считают нас за людей, и умирают. Про себя думаю, что их основная проблема – это отнюдь не корпораты, а те, кто когда-то отдал приказ о переформатировании секторов. Сомневаюсь, что до этого тут царила тишь и благодать, но, как мне кажется, жизнь была немного получше. По крайней мере, у парней из реакторной зоны снабжение было на отличном уровне. Промышленность не менее важна. Все заканчивается за пару часов до условного рассвета. За это время Кайши сама пару раз ныряет в сеть. Мы же успеваем вздремнуть. Два человека спят, еще двое стоят на часах. Клиника очистила организм от токсинов после боевой химии. Но обычный отдых организму все равно требуется. Спим по два часа. Поэтому, в момент, когда все ковбои, один за другим, отключаются от сети, а ко мне подходит Кайши, рядом только Уна. Харр с Эйрой как раз отдыхают. Готово. Идем, я покажу, что удалось нарыть. Шагаю следом за девушкой, и она показывает мне открытый список на мониторе. Краткое описание с пометками. Далеко не все понятно, но девушка сразу же начинает перечислять варианты, попутно объясняя их. Как выясняется, опций у нас не так много. На первом месте – проходящая под тюрьмой труба канализации. Это одна из центральных коммуникаций системы, если ее заблокировать с одной стороны, одновременно с этим отсекая все боковые ответвления, то материал под давлением пойдет вверх, что обеспечит внутренней смене определенные проблемы. Второе, доступ к имплантам пятерых охранников внешнего периметра. Все, кто находится внутри, используют управляющее ядро объекта в качестве буфера для подключения, а вот парни снаружи подрублены напрямую. Каждый местный постоянно находится в коннекте с сетью. Учет финансов, служба последнего часа, встроенные импланты связи, модификации для выхода в сеть без компьютера – все это требует непрерывного канала связи. Последние дают совсем не такие возможности, как подключение через нейронный разъем, но позволяет просматривать те же самые новости или какие-то другие ресурсы. Пятерка, к которой у ковбоев есть доступ, те бойцы, что не обновили защитный софт. Причем пропустили не одно обновление, а сразу добрый десяток. По словам Кайши, к ним можно пробиться, максимум за минуту. Третий вариант – сигнальный контур внешнего периметра. Он устанавливался отдельно и не является компонентом управляющего ядра. По идее, их защитные системы должны были объединить, подключив к ядру, но все оставили в первозданном виде. Причина, скорее всего, в банальной коррупции. Деньги на процедуру наверняка выделили, но у руководства тюрьмы для них нашлось более лучшее применение, а защиту внешней сигналки они посчитали не настолько важным делом. И это хорошо. Стоит совместить все три прорехи в их безопасности, как в голове начинают вызревать детали плана. Очень простого, заблокировать канализацию, активировать сигналку и по полной задействовать доступ к имплантам охраны, заставив их коллег сосредоточить все внимание на спятившей пятерке, самим в это время подобраться к стене и заложить взрывчатку, после чего войти внутрь, добраться до входа в само здание и подорвать уже его. Дальше остается найти один из терминалов, которые используются персоналом тюрьмы, и подключить к нему небольшой накопитель, на котором содержится целая пачка вирусов. По словам Кайши, как минимум часть должна сработать. Им не придется проходить мощную сетевую защиту, заражение произойдет изнутри. Задачи перед ними стоят самые разные, от открытия всех камер до переориентирования автоматической защитной системы на охрану. Сейчас безопасники выступают в роли защищаемых объектов, а заключенные являются потенциальными целями. Вирус должен поменять их местами. Плюс еще десяток программ, бьющих по самым разным компонентам ядра. Все вместе должно привести к хаосу, в котором появится шанс выполнить задачу. С учетом обстоятельств, все упирается в скорость. В самом начале, на нашей стороне будет эффект внезапности. Но охрана быстро придет в себя. А против такого количества бойцов, у нас не будет ни единого шанса. Значит, нужно сделать все быстро, в максимальном темпе добравшись до внутреннего терминала. Как только накопитель будет подключен, Ситуация должна упроститься. Еще полчаса уходит на подготовку. Рюкзаки приходится оставить на территории клуба. Мы не можем тащить по 25 килограмм взрывчатки, плюс оружие с боеприпасами и при этом оставить себе старый брус. Кое-что, правда, забираем с собой. По паре черных коктейлей, несколько инъекций боевой химии и 3 осколочные гранаты на каждого. Против охраны они будут бесполезны, но если на пути окажутся освободившиеся заключенные, то пригодятся. Средствами связи нас снабжает Кайши. Сама она останется на месте, обеспечивая координацию ковбоев. А мы получаем небольшие передатчики и наушники, которые цепляем к уху. Канал связи общий, каждое слово будут слышать все 5. Экипировавшись, понимаю, что со стороны мы выглядим, мягко говоря, подозрительно. 4 вооруженных человека, которые совсем не похожи на обычных прохожих, скорее на готовых к схватке бандитов или наемников. Но для этого вопроса тоже имеется решение. Граница между 14 и 12 округом не настолько серьезная, как дальше. Для того, чтобы ее пересечь, достаточно приглашения от местного жителя. Его нам тоже обеспечивают ковбои. Пробиваются к одному из жителей округа, работающего мелким клерком, и от его имени оформляют приглашение на 4 человек, которых он вызывает в качестве телохранителей. Канал связи тоже под их управлением. Если полицейские решат набрать и проверить подлинность электронных сертификатов, то один из людей Кайши все подтвердит. Плюс, мы получаем слепки личности. 4 копии данных реальных жителей 14 округа, записанных на обманке. Единственное отличие – измененные фото. Сами обманки выглядят как небольшие металлические хреновины, которые мы прячем в тактических поясах. Сканер должен показать, что перед полицией самые настоящие люди. По крайней мере тот, что может оказаться у тех, что дежурит на границе округов. Открытое ношение оружия в 12-м разрешено, так что с этим проблем быть не должно. Единственное, что вызовет вопросы, это центнер взрывчатки в рюкзаках. Но его обнаружат только при личном досмотре. Сканирование нацелено на поиск имплантов и определение личности. Взрывчатые вещества он не определяет. Да и в целом, они не слишком пользуются тут спросом. Полностью укомплектовавшись и еще раз пройдясь по плану, выдвигаемся. Граница далеко, пешком топать больше 5 часов. Поэтому заказываем трансфер. Бронированное такси, которое прибудет из 12-го округа и отвезет нас туда же, допускается только в случае, если кто-то предполагает пересечь границу округа. Использование нанятого транспорта для перемещения по территории трущоб под жестким запретом. Но в нашем случае все укладывается в правила. И скоро около дома останавливается массивный автомобиль, выкрашенный в серебристый цвет. Как скоро выясняется, размеры салона тоже впечатляют. 2 пассажирских сиденья, на каждом из которых запросто поместится по 3 человека. Водительская кабина отделена бронестеклом. Все переговоры ведутся при помощи динамиков. Услуга стоит недешево, 7000 марок, на что почти полностью уходят наши скромные остатки наличности. Остается всего несколько сотенных банкнот эйсов. Зато до границы добираемся за какие-то 10 минут. До рассвета еще час, подойдем к объекту в самое оптимальное время. Перед пересменкой, когда отстоявшие на постах охранники будут максимально уставшими и несобранными. Правда, приходится задержаться на пропускном пункте. Полицейский действительно звонит нашему нанимателю, а потом внимательно изучает профили в сканере. Ожидаю, что сейчас отдаст приказ об обыске и придется объяснять, зачем 4 телохранителям нужно 100 килограмм взрывчатки. Но заспанный лейтенант, которого явно только что вырвали из сна, дает отмашку, и мы загружаемся назад в автомобиль. Еще несколько секунд, и машина пересекает границу округов. Все, мы в 12-м. Глава 15. Автомобиль высаживает нас за несколько сотен метров до территории тюрьмы. Пока едем, понимаю, что застройка 12-го округа не так уж и отличается от 14-го. Не знаю я, что мы недавно пересекли границу, даже не понял бы, что это уже другой округ. Такие же потрепанные дома с темными провалами окон, разбитый асфальт улиц, неработающее уличное освещение. Пока не замечаю никакой разницы, разве что шлюх на улицах поменьше. Занимаем позицию за ближайшим к тюрьме зданием. Отсюда до ее стены всего около 30 метров. Как по мне, маловато, если они заботятся о своей безопасности. Вкалываем себе по инъекции боевой химии номер 9. Прижавшись спиной к стене, тихо шепчу: мы на месте. Кайши, готовность? Через мгновение слышу голос девушки. Все ковбои на позициях. Работаем по сигналу. Еще раз окинув взглядом окрестности, даю отмашку. И ее люди подключаются к делу. Пока идет процесс, девушка коротко описывает расклад. Один из взломанной пятерки сейчас за пулеметом, который нацелен на внутренний двор. Его задействуют, чтобы по возможности накрыть остальные пулеметные расчеты. Двое просто дежурят на стене. Эти откроют автоматный огонь. Пара патрулирует двор и должна вызвать хаос там. Одновременно с этим сработает сигналка внешнего периметра. Полностью. С одной стороны, это привлечет максимум внимания к ситуации снаружи. Но с другой, они не будут понимать, на каком именно участке происходит атака. Сигналить будет сразу все. А внутри, одновременно с этим, будет идти бой. Ждать приходится недолго. 40 секунд и воют сирены. Сразу за этим внутри звучно бьет пулемет. Выждав 10 секунд, срываюсь с места, выжимаю из тела максимальную скорость. Харриуна, у меня за спиной. Стена, окружающая тюрьму, сложена из обычных бетонных блоков. Но с учетом ее толщины и высоты, я хочу перестраховаться. 75 килограмм взрывчатки, заряд, которого, на мой взгляд, должно точно хватить. Эйра выставляет ствол автомата, наблюдая за стеной. Автоматические турели сейчас отключены. Единственная угроза – обычные стрелки, которые тут тоже имеются. Но им сейчас должно быть не до того. Во-первых, ревет весь периметр. И каждый из постовых наверняка машинально посмотрел наружу. Сразу, как услышал сирены, не обнаружив там ничего угрожающего. Думаю, тот факт, что сигналка может сработать так масштабно только в случае полноценного штурма, они в своей голове должны уложить. Отталкиваясь от этого, первое возникающее предложение – технический сбой. Я бы и сам так подумал, будь не обстрелянным бойцом, как эти парни. Во-вторых, внутри периметра идет перестрелка, ковбои, взявшие под управление пятерых охранников, притягивают к себе внимание всей смены внешнего периметра. Когда оказываемся на открытом пространстве, все эти логические схемы немедленно растворяются, сменяясь ощущением угрозы и ожиданием, что нас вот-вот накроют шквальным огнем сверху. Легко рассуждать и строить планы, сидя в безопасном месте. Притворять их в жизнь – совсем другое. Впрочем, это только подстегивает, несемся вперед на пределе своих возможностей. Вот и стена. Сбрасываю рюкзак, прислоняя его к бетонной кладке. Активирую детонатор. Харрисуна и делаю то же самое. Теперь рывок назад. Когда почти добираемся до укрытия, по земле бьют пули. Сука. Все-таки заметили. Вторая очередь. Обжигает правую лопатку. Плюс толкает вперед. Сбившись с ритма, едва не пролетаю угол дома, за который надо завернуть. Удержав траекторию, делаю разворот и рванув за стену, вжимаю кнопку дистанционного детонатора. Одновременно с этим, отбивает короткую очередь Эйра. Ну твою же мать, нахера, 3 эфирных патрона в никуда. После взрыва они все равно на какое-то время полностью охренеют, будет не до нас. Рот держу открытым, но уши все равно закладывает. Слишком близко, настолько, что мимо пролетают куски бетона и крошка. Звенят разбитые стекла, ударная волна дотягивается до всех ближайших построек. Похоже, с объемом взрывчатки мы все же перестарались. Я отталкивался от слов торговца о том, что 1 килограмма хватит на подрыв автомобиля, видимо, слишком недооценив прочность местной техники. Хотя, может, он вообще имел в виду бронированный. Снова вылетаем на открытое пространство, на этот раз все четверо. Несемся к громадной пробоине. По дороге фиксирую трещины, которые расползаются по стене. Пожалуй, еще немного и не меньше трети защитного сооружения начнет проседать вниз. Подлетев к пролому, перепрыгиваю через камни, занимая позицию с правой стороны. Напротив то же самое делает Уна, следом за которой бежит Эйра. Хар держится за мной. Секундой вперед летят 2 дымовые шашки. Потом еще. Расходуем все 10. Двор тюрьмы быстро заволакивает дым. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы сбить прицел турелям, установленным на самом здании. Внешние ковбои вырубили, они были подвязаны на тот же контур, что сигналка и ставились вместе с ней, но к внутренним подобраться не смогли. Достаточно одной уловить движение неизвестных бойцов и нас нашпигуют свинцом. Скорее всего, не смертельно, с учетом нашей новой брони. Но как знать, вдруг в боекомплект входят и эфирные патроны. Снова несемся вперед. Где-то с правой стороны работает пулемет, отбивающий, одну за другой, длинные очереди. С противоположного направления слышна автоматная стрельба. Как минимум две марионетки еще живы и выполняют задачу. Проскальзывает идиотская мысль, что мы сейчас крошим ни в чем не повинных людей, которая моментально гаснет под валом яростных аргументов. Эти парни работают на ИСов и сами выбрали такую стезю. Пошел в охрану, чтобы получить оружие, немного денег и толику власти, ну так будь готов и к тому, что в какой-то день тебе придется не только скалить зубы, глядя на безоружных заключенных, но и реально выполнять свою работу. Все честно, они пытаются убить нас, а мы должны перебить, как минимум, часть из них. Почти врезаюсь в стену постройки и мысли сразу улетучиваются. Слишком много дыма. Рассен предупреждал, что шашки в состоянии накрыть большую территорию, но я не предполагал, что они окажутся настолько эффективны. Движемся вдоль стены, в поисках входа. На этот тратится еще не меньше 5 секунд. Долго. Мы впустую расходуем время. Кто-то уже начинает вести огонь в верном направлении. Выручает тот факт, что из-за дыма сложно прицелиться. Пули хлещут по земле и бетону, но никого из наших всерьез не цепляет. Если и есть попадание, то обычными патронами. Правда, эфирные у этих ублюдков тоже имеются. Несколько раз полыхают синие вспышки, которые видно даже через дым. Вот и гребаный вход. Отлично. Эй разбрасывает рюкзак на землю. По-хорошему стоит сократить мощность заряда. Но сейчас на это уже нет времени. Будем взрывать, как есть, и надеяться, что он не обвалит эту часть здания целиком. Расходимся в разные стороны. У нас Эйрой в одну, мы с Харом в другую. Убравшись на необходимое расстояние, даю об этом знать. Можно, взрывай. Эйра не отвечает, но зато почти сразу грохочет еще один взрыв. Уши снова глушит. Сука, сейчас бы нам пригодились хотя бы какие-то шлемы, чтобы прикрыть голову. На этот раз достается и от ударной волны, меня заваливает вниз, заодно забрызгивая землей и бетонной крошкой. Вперед, пошли. Вскочив на ноги, вижу силуэт поднимающегося Хара и бегу ко входу. Споткнувшийся кусок бетона, чуть не падаю, с трудом удержав равновесие. Еще пару метров, ну же, вот оно, место взрыва. Металлической двери просто нет, ее закинуло внутрь здания. Стена рядом разнесена на куски, но в глобальном плане постройка удержалась. Видимо, на ней, при строительстве, экономили не так сильно, как на внешнем периметре. Перепрыгиваю через груду обломков, добегаю до конца короткого коридора, в который ведет этот проход. Сзади появляются фигуры Унейры. Зеленоволосая вроде в порядке, а вот бывший боец кальмаров двигается с некоторым трудом. Ранено. Выставив ствол автомата, оцениваю ситуацию впереди. Никого. Ответ тоже отсутствует. Эйра. Ранена. На этот раз реагирует. Норма. Командир. Волной впечатала в стену. Уна. Прикрой ее, пока не придет в себя. Хар. За мной. Еще один рывок вперед. Решетка с замком. Расходую 3 эфирных боеприпаса, разнося замок в клочья. Как только делаю пару шагов, впереди появляется фигура охранника. Вжимаю спусковой крючок, укладывая 3 пули в голову. Вылетевшего 2-го расстреливает Хар. Что радует, 2-компонентные патроны срабатывают на отлично. Оба моментально превращаются в трупы. На ходу перевожу автомат в режим огня одиночными. Еще 10 метров вперед. Поворот. Пробегаем 2 боковых ответвлений. Снова решетка. Приходится 2-ж выстрелить. Новый охранник, который ловит сразу 2 пули, мы с енотом поражаем цель одновременно. Сзади стреляет кто-то из девушек. Где уже эти терминалы? Если придется так вскрывать каждый замок, надолго нашего боекомплекта не хватит. Да и темп движения слишком медленный. Сзади в любой момент могут навалиться охранники внешнего периметра, которые уже должны прийти в себя. И тогда нам конец, сука. Коридор опять перегорожен решеткой. Стреляю, бью ногой, бегу дальше. Яростно давлю мысль о том, что все это было ошибкой и мы бездарно сдохнем в долбанной городской тюрьме. Нет, мать вашу, мы выживем и доберемся до цели. Выглядываю за угол. Терминал. Наконец-то. Хар, прикрой. Сам бросаюсь вперед. Какие-то 1,5 метра и ядро объекта будет атаковано изнутри. Откроются решетки, на нашу сторону перейдут все турели, отрубится связь с внешним миром, заблокируются двери оружейных комнат. Не говоря уже о более мелких проблемах, которые должна обеспечить порция вирусов. Что-то вылетает из бокового прохода и я веду стволом автомата. Граната. Затормозив, бросаюсь назад. Вспышка. Удар. Меня впечатывает спиной в стену. Глаза слепнут от резкого ярко-синего света, а по телу как будто прокатывается волна пламени. мысли сразу же замедляются, молниеносный горный поток становится тягучей смолой, что стекает с древесной коры. Это же был эфир, если так, то почему я еще жив? Слишком слабая, прикрыла пятая категория, откуда вообще у внутренней охраны взялось такое оружие? Уши улавливают от звуки происходящего рядом, выстрелы, крики, чей-то яростный вопль, снова стрельба, пытаюсь пошевелиться, но тело чувствуется с большим трудом, его, как будто полностью отбило, лишив возможности проявлять активность, какого хера, зацепило серьезнее, чем показалось сначала, сука, и глаза, почему я ничего не вижу, мне их что, спалили, пробую моргнуть, что-то мешает, жидкость, столько, что веки не могут с ней справиться, давай же, сука, хочешь сдохнуть здесь, чтобы все закончилось вот так, рот сам собой открывается в крике, но издать звук не получается, внутрь тоже заливается что-то жидкое, чувствую вкус железа, кровь, правая рука начинает отходить, слишком медленно, мне нужно прямо сейчас, перед глазами встает картинка с мертвым Антейцнерой, ярость подхлестывает организм, правая конечность медленно поднимается вверх, прохожусь пальцами по лицу, пытаясь очистить от крови глаза, тело моментально пронзает боль, такое впечатление, что я скребу по сырому мясу, которая ничем не прикрыта, неприятно, но вспышка боли оказывается полезной для нервной системы, подвижность частично возвращается, открываю глаза, вижу Хара, валяется около стены, плечо рассечено, рядом лежит перерубленный вибромеч, в 2 метрах от него Уна, тоже ранена, я вижу на теле девушки кровь, но еще в строю, бьется с каким-то уродом, чье лицо у меня разглядеть не выходит, мешает кровь, продолжающая стекать сверху, сзади доносятся звуки выстрелов, хорошо, значит Эйра тоже цела, правой рукой нашариваю автомат, левой еще раз протираю кровь, больно, безумно, но сейчас это даже хорошо, ключевой момент, не отключиться, перехватываю оружие обеими руками, отлично, перевести в режим непрерывного огня, поднять, Уна, в сторону, та делает нырок, отходя направо, а я вжимаю спусковой крючок, руки с трудом удерживают автомат, но основная масса пуль попадает в цель, всполохи синих вспышек, крик противника, я выпустил все, что у меня оставалось, какая-то часть прошла мимо, но как минимум, 2/3 выстрелов угодили в живот и корпус ублюдка, как только затвор автомата щелкает, давая знать об исчерпании боекомплекта, Уна снова бросается вперед, вижу, как всаживает эфирный нож в руку мужика, вторым ударом достает лезвием до его горла, сразу отступает назад, избегая ответной атаки, тот пытается впаять кулак ей в лицо, разжать пальцы на автомате, сомкнуть их на рукояти пистолета, там магазин с эридом, должно помочь, вытащить, оттянуть большим пальцем боек, противник, несмотря на множественные попадания, сумел уйти еще от пары атак Уны и сейчас подхватывает свое оружие левой рукой, что-то с длинным клинком и красным сиянием вокруг, Уна, сил хватает только на короткий выкрик, но девушка понимает, рывком отходит в сторону и я выпускаю первую пулю, красная вспышка в районе корпуса, вторая попадает в плечо, ублюдок орет благим матом и внезапно бросается ко мне, сука, жму на спусковой крючок, пытаясь попасть в лицо, вроде получается, или нет, глаза снова заливает кровью, вижу, как сзади противника мелькает силуэт Уны, тот тоже замечает движение и крутится на месте, но запаздывает, та успевает вогнать в него лезвие, на этот раз в шейные позвонки, я вроде даже замечаю острие, показавшееся из горла, сам стреляю еще раз, вспомнив опыт стычки в баре, хочу пальнуть по коленям, но зрение не позволяет прицелиться, потому просто навожу ствол в район живота, еще одна красная вспышка, хрип нашего противника, быстрый бросок Уны, выстрел, все, или еще нет, снова протираю глаза левой рукой, новая волна боли, зато могу разглядеть происходящее, ублюдок на полу, рядом Уна, которая убирает на место нож, а за ней, сразу 3 фигуры, вылетающие из-за угла, смещаю ствол пистолета и жму на спусковой крючок, один сразу валится вниз, подхватившая трофейное оружие девушка, срубает оставшихся 2, накопитель, подключи, с трудом выдавливаю слова, во рту слишком много крови, которую приходится проглотить, выходит не слишком разборчиво, но зеленоволосая понимает, что от нее требуется, через мгновение приближается ко мне и наклонившись, вытаскивает подобие местной флеш-карты из разгрузки, еще секунда и уже стоит около терминала, хорошо, Эта задача выполнена. В течение 10 секунд, вся подготовленная пачка вирусов должна заработать. Сам я пытаюсь подняться, но все, что пока получается, сдвинуться в сторону. Теперь вся спина опирается о стену. Патроны заканчиваются. Нужна помощь. Голос Эйры напоминает о том, что мы в процессе проведения операции. Выныриваю из марева, в которое погрузился разум сразу после движения. Хар, как он? Вместо Уны в наушнике слышится голос Кайши. Что у вас происходит? Как далеко прорвались? Сука, мешает. Правая рука не работает. Сам в отключке. Сильно приложился головой, но жив. Судя по ответу Уны, енот не загнулся. Уже что-то. Мозг работает, постепенно разгоняясь. Нам нужен выход. Срочно. Снова кричит Кайши. Что у вас там? Лед плавится. Это вы запустили вирусы? Да, сука, это мы. Неужели так непонятно? Что-то рявкает Уна, и ковбойша затыкается. А я протираю нижнюю часть лица от крови и хриплю, отдавая команды. Черный коктейль. У него есть два в разгрузке. Влей в глотку. Потом инъекцию химии номер 7. И попробуй привести в чувство. Сам шарю пальцами по разгрузке, тоже доставая один коктейль, оставшийся со времен Египта. Тогда все было на порядок проще. Знай себе, отстреливай разнообразных тварей, довали солдат Оракула. А здесь полно ублюдков, что в состоянии отправить нас на тот свет, даже в одиночку. Вскрыв упаковку, вливаю в себя ее содержимое. Губы печет от боли, а сам коктейль смешивается с кровью. Что у меня, сука, с лицом? Гребаный гемоглобин льется таким потоком, что кажется, его никогда не остановить. За это время Уна успевает напоить Хара и рвануть назад к Эйре. Почти сразу возвращается. Судя по возобновившейся стрельбе, оставила ей свой магазин с эфирными патронами. Пробую подняться. Безрезультатно. Твою же дивизию. Такими темпами мы тут завязнем. Даже с учетом вирусов, времени не так много. Сюда уже наверняка едут патрули, а следом за ними подтянется и спецназ. Надо успеть убраться до их появления. В дело идет вторая упаковка коктейля. Вкалываю себе две инъекции боевой химии, 7-ю и 10-ю. Вроде помогает, зрение становится четче, а в конечностях появляется сила, достаточная, чтобы встать на ноги и поменять магазин в автомате. Специальные боеприпасы закончились, ставлю бронебойные. Делаю шаг вперед, вроде получается держать равновесие, сойдет. Эйра, что у тебя? Ответить девушка не успевает, тюрьма внезапно наполняется звуком пулеметных очередей. А судя по фразе Кайши про плавящийся лед, совсем скоро ковбои должны приступить к следующей фазе, пробиться в управляющее ядро, установив контроль над всем зданием. Они вроде успокоились, больше не суются, логично. Теперь этим парням нужно какое-то время, чтобы осмыслить происходящее, и подкрепление к ним не подойдет, автоматика работает против охраны, поливая ту свинцом. Не думаю, что обычные патроны позволят сходу завалить бойцов с 4-й категорией брони, но определенные неприятности точно доставит. Поймать автоматную очередь – это одно, наткнуться на шквальный пулеметный огонь – другое. Могу поспорить, ощущения критично отличаются. Хар приходит в себя, поднимает голову. Но подняться все равно не может. Шагая к повороту впереди, отдаю еще одну команду. Уна, влей ему второй коктейль и инъекцию химии под 7-м номером. Та отрывисто подтверждает. Отлично, откат будет жестким. Но это потом. А сейчас надо вернуть группе боеспособность. Хотя бы в каком-то объеме. Потому как, отходняк мы переживем. В отличие от очереди эфирными патронами в голову.